Правило номер 30. По законам детективного жанра, развязку представляет кто-то один. В жизни так случается далеко не всегда. Некоторые заблуждаются, другие лгут сознательно. Версия Урсулы. «Рассказывай», — кивнула мне мама. Я молча посмотрела на нее. «Ну, давай, девочка!» — воскликнула Мирабель. «Это как зуб вырвать», — вздохнула Бриджит. «Мне больше нравятся эффектные концовки. Вот, например, исчезнувшая». «Да послушай же ты!» — не выдержала я. «Это только предположение, что Джой, видимо, дождалась, когда Дорин де Ламер соберется уходить, и загнала ее в угол. Они могли договориться о встрече снаружи по окончании сеанса. Никто не знает, в чем состоял разговор, какие условия были поставлены, какие секреты оказались под угрозой. Так или иначе, Джой поняла, что ангелы участвуют в сговоре. Похоже, за несколько секунд до собственной гибели Дорин подписала им смертный приговор. Джой оттащила свою жертву подальше и похоронила, как могла. Однако она понимала, что это не конец, и ей придется иметь дело с ангелами, которые продолжат шантаж, а то и хуже. И вдруг увидела решение проблемы. Оно лежало на поверхности. То есть росло на дереве, увенчавшем могилу Дорин де Ламер. «Погоди!» — лицо тети Шарлотты выразило крайнюю степень недоверия. «Грибы? Ты серьезно?» Я вздохнула и показала ей книгу. Бриджит послушно прочла заголовок. «Грибы. Естественная история и полный справочник. Не слишком интригующее название, правда? Я хочу сказать, оно не цепляет. А ведь название очень важно. Краткое, ёмкое, ударное. Оно должно заинтересовывать. Например, что-то вроде...» Она на мгновение задумалась. «Исчезнувшая». Думаю, Джой вспомнила о личном рецепте ангела. Омлет, о котором он так напыщенно и подробно распространялся. Ни одна Мирабелли любит собирать грибы и ягоды. Джой как раз перебили, когда она вещала, что самая вкусная еда, добытая своими руками. Она знала, что эти грибы смертельно опасны. Подложить парочку в корзину со съедобными не составляло труда. «Ты ничего не упустила из виду?» — холодно произнесла Мирабель. «Джой умерла». «Ну и что?» «Вспомни хоть Агату Кристи. Нельзя оскорблять мертвых. Смерть на Ниле». «Я не люблю Агату Кристи», — прокомментировала Бриджит. «Слишком она сгущает краски». Мирабель продолжала. «Даже если допустить, что Джой действительно виновна в смерти Дорин де Ламер, убить ангелов она никак не могла, потому что умерла раньше, чем они. И мы до сих пор понятия не имеем, кто убил ее саму». В голосе Мирабель прорывалась злость. Она и в лучшие времена раздражалась по пустякам, а уж теперь... «Ты, Урсула, вечно притворяешься самой умной, а на деле ничего не знаешь». Я поймала ее взгляд. «Ты так считаешь, Мирабель?» Она пожала плечами. «Ладно, если не Джой, то кто-то другой. Не исключено, что одна из нас. Мы должны задать себе еще несколько вопросов. Кто общался с Дорин де Ламер? Кто говорил с гадалкой?» Тётя Шарлотта на секунду замерла, затем состроила презрительную гримасу. «Ах, вот к чему ты ведешь. Понятно. Гадать ходили только мы с Джой. Если не Джой, то я». Она шлепнула руками по подлокотникам. «Так вот, я не дам себя запугать. Я в жизни никого не убивала и не собираюсь». «Успокойся, я не это имела в виду. Ты пропустила один шаг». Мама сжала губы и кивнула, как будто подталкивая меня к решению. Она явилась к нам под видом прорицательницы. Что общего у всех гадалок? «Хрустальный шар?» — предположила тетя Шарлотта. «Ей бы он не помешал». «Гадалки, прорицательницы, ясновидящие. Они требуют одного», — продолжала я. «Позолотить ручку». Все непонимающе уставились на меня. «Оплата», — прояснила я. Тетя Шарлотта насупилась. «Ну, об этом я вообще не волновалась. Она наговорила всякой ерунды. Несла какую-то чушь о том, кто теперь будет хранителем моей сестры, и уверяла, что истину можно узнать, только открыв свое сердце. Я еще подумала, что она пересмотрела мотивирующих роликов на Ютубе». «Мне не нужен никакой хранитель», — — рявкнула мама. Я проигнорировала обеих. «Да, ты не заплатила. А кое-кто сказал, что пойдет и заплатит». Комната погрузилась в молчание. Все посмотрели на Мирабель. «Разве нет, Мирабель?» — спокойно продолжила я. Она злобно улыбнулась. «Ты выбежала в коридор, намереваясь перехватить Дорин. Зачем?» На лице Мирабель застыла самоуверенная улыбка, а мамина выражала сомнение. Я начала медленно сплетать паутину. «Ты целыми днями растапливала камин. В обед, вечером. Ты брала кочергу из ведра рядом со стрелой Дианы. Что ты увидела, когда пошла платить гадалке? Их ссору или что-то еще?» Она сжала зубы. Мышцы на шее напряглись, как туго натянутые канаты. «Ты потребовала у Джой объяснений? Вы поссорились? Тебе пришло в голову, что ты станешь следующей, если ничего не предпримешь?» Мирабель шагнула вперед и выплюнула мне в лицо. «Клянусь, ты пожалеешь!» Я покачала головой. «Как Джой? Видишь ли, Мирабель, мы все под подозрением, так что давай не будем бросаться угрозами». Все молчали, ожидая ответа. Ей на защиту пришла Бриджит. «Ты ничего не перепутала, девочка? Когда умерла Джой, Мирабель была с нами». А что ей мешало поставить свечу раньше? Шнур прогорел не сразу. Помните, Мирабель вызвалась принести бренди? Она вернулась, размахивая двумя графинами и делая вид, что пьяна. Я встретила взгляд Мирабель. «Ты услышала, что она требует ванну со свечами. Это был настоящий подарок судьбы». Ты побежала к ней в комнату и запустила механизм, который привел к несчастному случаю. Ты подожгла свечу под шнуром. Мирабель медленно покачала головой и безмятежно улыбнулась. «У тебя буйная фантазия, девочка. Пандора, ты позволишь ей нести этот бред?» В голосе Мирабель присутствовал легчайший намек на сомнение. «Ага, и еще одна неувязочка в предложенном тобой сценарии», — улыбнулась Бриджит. Она вдруг подключилась к расследованию, и это раздражало меня сильнее, чем ее демонстративное равнодушие. «Мирабель ударили по голове сзади. Она не могла ударить себя сама, не так ли, мистер Трезвон?» Я посмотрела на Бриджит новыми глазами. Мирабель рассмеялась. «Да, пожалуйста, расскажите нам, дорогой месье Пуаро, как я ухитрилась извернуться, чтобы ударить себя по затылку». «Если тебя вообще кто-то бил». Тётя Шарлотта нахмурилась. «Мы видели это своими глазами, Урсула. Я тоже не выношу Мирабель, но в самом деле вся эта чепуха в духе Пьеро, которая заводит нас в тупик из-за личной неприязни, превращает тебя в посмешище, дорогая. У нас мало времени, надо искать убийцу». Она плюхнулась обратно в кресло. «Постойте, что именно мы видели?» Тихо спросила я. «Мирабель на полу и лужу крови у нее под головой? Давайте попробуем вернуться в ту комнату». «Опять?» «Нет, тётя Шарлотта», — вздохнула я. «Мысленно. Пока Джо истекала кровью, Мирабель получила прекрасную возможность обеспечить себе идеальное алиби, превратившись в жертву. Она сразу же помчалась к Джой, испачкала себе затылок кровью и улеглась на пол. Убийца замаскировался под жертву. В комнате повисла тишина. «Зачем ты убила Джой, Мирабель? Зачем ты убила их всех?»